Однако Сэм Смит не питал никакой злобы к виновникам своего двойного провала. Этот чудак имел обыкновение хорошенько обобрав кого-нибудь, оставить кое-что и самой жертве. Пусть человек не теряет возможности продолжать работу. Когда же он натыкался на людей, которые сами были в нужде, он охотно кормил их, а иной раз отсчитывал им довольно круглые суммы. У полицейского, как и у лжемиссионера, не было ни гроша. Не имея возможности подать им свою обычную милостыню, он только осведомился, чем мог бы им быть полезен. Его преподобие просил доставить их на Садовый остров. А Смит, который уже несколько дней шатался в окрестностях водопада, обратил внимание на Александра, который то появлялся, то исчезал. Смит заметил также, где Александр прячет свою пирогу. В случае опасности это утлое суденышко могло помочь грабителю переправиться на другой берег, ибо коня он потерял и был вынужден ходить пешком, а когда удастся найти нового четвероногого друга, неизвестно. В Австралии, где на каждой станции можно купить сотню и даже тысячу лошадей, Сэму Смиту не пришлось бы долго бить ноги о камни. В Австралии всякий умеет увести лошадь, но на берегах Замбези лошади встречаются крайне редко. Так что Сэм Смит охотно переправил обоих путников на островок и оставил их там. Однако это их желание уединиться показалось ему странным. Возвращаясь с Садового острова, он заметил Александра, Альбера и Жозефа, которые, сломя голову, удирали от разъяренной толпы. «Как бы мне пригодилась эта лошадка», — подумал Смит, скрывавшийся за выступом скалы, когда увидел гигантского коня, на котором скакал Александр. «Ах, да ведь это хозяин пироги! Отлично! Он бежит со своими дружками к реке, туда, где должна была бы находиться пирога. Но ее там нет, дорогие мои. Если им нужна лодка, то мне нужна лошадь. Расскажу им какую-нибудь небылицу. Они слишком торопятся и разбираться не станут». И действительно, мошенник с обычной своей самоуверенностью разыграл комедию, которую мы описали в конце третьей главы, и получил лошадь Корнелиса. Сидя верхом на этом несравненном скакуне, который мог не бояться никакой погони, Смит еще раз решил потешиться над преследователями. Те приняли его за Александра и попытались, но тщетно, отрезать ему путь к отступлению. Спустя несколько минут он увидел следы фургона, который увозил Класса и двух женщин, и нашел книгу, содержавшую полное отчаяние призыв госпожи де Вильрош. Преследователи были сбиты с толку сначала исчезновением трех европейцев, а потом и маневром Смита. Но вскоре они опомнились. В крале еще были и другие лошади. Оседлать их было делом одной минуты, и тотчас началась бешеная погоня. Ею руководили Питер и Корнелис. По следам беглеца несся целый эскадрон. Питер и Корнелис были уверены, что имеют дело со своим врагом, и поклялись взять его живым или мертвым. А в их устах такая угроза не была пустым бахвальством. Они были способны на все. Эти забияки и драчуны могли бы преследовать свою жертву хоть до самого Кейптауна. А у Смита был, по-видимому, один из его удачных дней. Разбойник даже не подозревал, какая гроза собралась над его головой в тот момент, когда Класс оказал ему такой грубый прием. Но тут он услышал крики «Смерть Сэму Смиту! Смерть грабителю!» Он сообразил, насколько серьезно его положение, дал шпоры коню и полетел в сторону леса, который начинался километрах в двух к югу. Преследователи боялись, что беглец скроется, и сразу удвоили свои усилия, вынуждая своих лошадей голосом и шпорами. Погоня вскоре приняла такой характер, что всякий европейский любитель бегов и скачек пришел бы в восхищение. И в самом деле, Если наши современные спортсмены находят нечто притягательное в том, чтобы гнаться за животным, которое уже еле дышит, и вот-вот будет взято, то как же должна быть захватывающая охота на человека? Скачка с препятствиями и повешение у финиша. Как истый англичанин, у которого бьется сердце от одних только слов «Ипсом и Ньюмаркет» и «Ипподромы в Англии», Сэм Смит почти совершенно забыл, что в данном случае он находится на положении дичи, и что ему нельзя дать себя обогнать, иначе к столбу финиша действительно будет прилажена намыленная веревка. Он наслаждался скачкой, как знаток и любитель. «Гип-гип, ура!» — кричал он, покусывая рыжеватые усы, покуда разъяренные охотники, которые его преследовали, вопили «смерть, смерть!»